Заязочка. Операция Гарри Поттер. Глава 1, в которой Слизерин выигрывает первый раунд. Худенький мальчик в одежде не по размеру испуганно отошел от служителя вокзала. «Самый умный, да?» – продолжал возмущаться мужчина. «Думаешь, что это смешно? Платформа 9¾. Надо же такое выдумать!» «Эй!» – услышал мальчик. «Ты тоже едешь в Хогвартс?» Он обернулся. Перед ним стояла хорошенькая девочка с каштановыми волосами и большими голубыми глазами, и она ему улыбалась. «Да», — ответил он, — «только никак не могу найти платформу». «Тогда пойдем с нами», — предложила девочка. «Я тоже еду в Хогвартс, и мы с тетей покажем тебе, как пройти». Мальчик выдохнул с огромным облегчением. Конечно, ему много раз говорили, что нельзя разговаривать с незнакомыми. Но если эта девочка и ее тетя действительно знали про Хогвартс и таинственную платформу и могли ему помочь, глупо было бы отказываться. До отправления экспресса времени оставалось не так уж и много, как бы не пришлось возвращаться домой. У него и обычных денег не было, не платить же в автобусе золотыми монетами, да и кто бы их принял, ведь это были волшебные деньги. Рядом с девочкой стояла высокая пожилая леди в старомодном костюме и шляпке. «Пойдем, мальчик», — сказала она и указала на колонну, разделяющую платформы 9 и 10, «нам туда». «Ну, конечно же, вокруг полно маглов», — послышалось откуда-то сбоку. Леди искоса взглянула в ту сторону и тихо щелкнула пальцами. Мальчик не обратил на все это никакого внимания. Он потрясенно слушал объяснение девочки, что надо пройти сквозь колонну. Почтенная дама проследила за тем, как дети прошли через барьер, и скользнула следом. Рыжие семейства, которому ловко отвели глаза, продолжало разоряться про маглов, Хогвартс-экспресс и платформу 9¾. Привлеченный гаммом и довольно нелепым видом, к ним двинулся полицейский. Красный паровоз был великолепен. «Занимайте места, дети, поезд скоро отправляется. Спасибо большое, что помогли, мэм», — вежливо поблагодарил мальчик. «Не стоит благодарности». В руках женщины появилась волшебная палочка, и, повинуясь небрежному движению, сундук мальчика и чемодан девочки послушно переместились в пустое купе. Мальчик даже приоткрыл рот от изумления. За чемоданами последовали вместительная корзина, из которой очень вкусно пахло, и переноска с большим черным котом самого бандитского вида. «Надеюсь, что вы станете друзьями», — сказала леди. «Тебя как зовут?» «Гарри», — ответил мальчик. «Гарри Поттер». «В самом деле?» — переспросила дама. «Очень приятно, Гарри. Меня зовут миссис Мерфи, а это моя племянница Фэй». «Фэй Данбар», — сказала девочка и протянула Гарри руку. Тот бережно пожал тонкие пальцы. Паровоз дал длинный гудок, и провожающие отошли от края платформы. Гарри вместе с новой знакомой старательно махала из окна. Миссис Мерфи помахала в ответ и насмешливо взглянула на бегущих за поездом рыжих подростков. Здесь она успела первой. «Операция Гарри Поттер началась. А ты на какой факультет хочешь?» — спросила Фэй, когда платформа скрылась из вида. «Я не знаю», — пожал плечами Гарри. «Мне сказали, что Гриффиндор лучший, и там учились мои родители». «Ты не читал историю Хогвартса?» — спросила девочка. «Подожди, я тебе сейчас покажу». На свет появилась великолепная книга с картинками. Причем картинки в ней двигались. Это была настоящая волшебная книга. «Только не испачкай, ладно?» — попросила Фэй. «Эта книга мне осталась от папы. Он умер». Гарри кивнул. Ему бы и в голову не пришло пачкать такую великолепную книгу. И было очень интересно слушать про основателей и факультеты. И тогда Годрик Гриффиндор снял с головы шляпу. Рассказывала девочка. Дверь в купе распахнулась. На сиденье плюхнулся рыжий парень. «Здесь свободно?» — спросил он. «А то везде все занято». «Свободно», — ответил Гарри и снова повернулся к Фэй. «А что было дальше?» — жадно спросил он. «Основатели заколдовали шляпу», — продолжала рассказывать девочка. «Каждый указал, какими качествами должен обладать тот, кто будет учиться на его факультете. И с тех пор распределение проводит шляпа. Ее надевают на голову первокурснику, и шляпа объявляет факультет. Еще она поет песенку, каждый раз новую. Смотри, видишь, тут нарисовано. Какая еще шляпа?» Не удержался новый член компании. «Распределяющая шляпа», — ответила Фэй. «Гарри не знает, как проходит распределение, и я ему рассказываю». Мальчик прищурился. «Ерунда какая-то. Мой брат Фред сказал, что надо будет сразиться с троллем. А он точно знает, он уже на третий курс пойдет». Девочка поджала губы. «Он тебя обманул», — сказала она, — «или посмеялся над тобой. Все знают, что по факультетам распределяет шляпа». Мальчик замер с приоткрытым ртом. «Но подожди, Фэй», — проговорил Гарри, — «ты сказала, что Хогвартс построили 1000 лет назад. Значит, этой шляпе тоже 1000 лет?» «Да», — кивнула девочка, — «ведь она теперь волшебная. Она хранится в кабинете директора и сочиняет песенку, которую споет в следующем году». А потом основатели поссорились, и Салазар Слизерин ушел из Хогвартса. Он создал тайную комнату и запер там какой-то ужас. Но никто не знает, что это такое. Гарри потрясенно смотрел на картинку, на которой ругались волшебники. Рыжий мальчик придвинулся ближе и протянул руку к книге. «Не трогай, пожалуйста», — попросила Фэй, — «у тебя руки грязные». «Подумаешь», — обиделся мальчик. Похоже, что он был не прочь сказать девочке какую-нибудь гадость, но, бросив косой взгляд на заинтересованного Гарри, сдержался. «Меня, кстати, Рон зовут», — сказал он, — «Рон Уизли». «Я Гарри Поттер», — ответил Гарри, — «а это Фэй Данбар». Фэй Данбар Рона Уизли не заинтересовала совершенно. «Ух ты!» — восхитился он. «А у тебя есть этот шрам?» Гарри вздохнул и откинул челку. Фэй поморщилась. «Разве можно спрашивать о таких вещах?» — возмутилась она. «Это же невежливо!» «Ой, да ты вообще молчи!» — прикрикнул Рон. «Гарри, а ты помнишь, как все было?» «Нет», — покачал головой Гарри, — «я не помню». «Гарри было 1.5 года», — отчеканила Фэй, — «и перестань задавать бестактные вопросы. Это просто хамство». Рон сжал кулаки. Гарри переводил взгляд с одного попутчика на другого. «Если тебе не интересно про Хогвартс», — начала Фэй, закрывая книгу. «Нет-нет, мне очень интересно. Пожалуйста, продолжай». «Извини». Девочка кивнула и снова открыла книгу. «Итак, начнем с Хаффлпаффа. На гербе изображен барсук, цвета, желтый и черный. Деканом у них профессор Помана Спраут. Она преподает гербологию. Хаффлпаффцы трудолюбивые и очень дружные. Они всегда стоят друг за друга. Их гостиная находится в подземельях рядом с кухней. Поэтому нет проблем, если кто-нибудь пропустит завтрак, обед или ужин. А еще их гостиная считается самой теплой и уютной. У факультета есть свое привидение, толстый монах». Гарри кивнул. «Хафлы тупые», — вставил свои 5 кнопков Рон. «Ты говоришь глупости», — ответила Фэй. «Помолчи, пожалуйста». Дальше идет Рейвенкла. Здесь на гербе ворон, их цвета синие и бронза. Декана зовут Филлиус Флитвик, он преподает чары. Был чемпионом Европы по дуэлингу. Их гостиная находится в башне. Отличается тем, что для входа нужен не пароль, а ответ на загадку. Загадки каждый раз разные. В гостиной есть своя библиотека. Рейвенкловцы не такие дружные, как хаффлпаффцы. Они ценят индивидуальность и очень любят учиться. «Привидение факультета, серая леди. Зануды», — прокомментировал Рон. Гарри с видимым неудовольствием посмотрел на него. Фэй рассказывала потрясающие вещи. Книга была просто замечательной, а рыжий портил все впечатления от сказки. «Слизерин», — продолжала Фэй, — «на гербе змея, цвета зеленое и серебро. Салазар Слизерин был змееустом, то есть мог говорить со змеями. Их декана зовут Северус Снейп. Он преподает зелья. Самый молодой мастер зелий за последние 300 лет. У него куча исследований и работ. Слизеринцы сами по себе, но друг за друга стоят горой. Очень скрытные. На этот факультет поступает большинство ребят из старинных чистокровных семей, поэтому считается, что там строго следуют старинным традициям. Их гостиная тоже в подземельях, по слухам под озером. У них привидение, кровавый барон, подлые змеи», — послышалось со стороны Рона. «Тебя уже просили помолчать», — не выдержала Фэй. «Ты сказала, что Слизерин умел говорить со змеями», — спросил Гарри. «Да», — кивнула Фэй, — «змееустость — редкий дар. Научиться языку змей невозможно, это врожденное умение. Из-за Салазара Слизерина и из-за того, кого нельзя называть, этот дар считается темным. Поэтому те, кто им владеет, это скрывают». Гарри задумчиво кивнул. Фэй перевернула страницу. «Гриффиндор», — продолжала она, — «у них на гербе лев. Цвета красный и золотой. Здесь деканом Минерва МакГонагал. Она преподает трансфигурацию. Тетя сказала, что из-за того, что профессор МакГонагал является заместителем директора Хогвартса, то у нее почти не остается времени на свой факультет. Гриффиндорцев считают шумными и несдержанными. Они храбрые. Привидение этого факультета — почти безголовый ник. Да чтоб ты понимала!» — буквально завопил Рон. «Гриффиндор — лучший факультет. Гарри, не слушай эту. Твои родители учились на Гриффиндоре. Сам Дамблдор учился на Гриффиндоре». Фэй осторожно прикоснулась к руке Гарри. «Знаешь, говорят, твоих родителей выдал тому, кого нельзя называть, их лучший друг. И он тоже учился на Гриффиндоре. Можно учиться на любом факультете и быть хорошим человеком. Впрочем, подлецы тоже везде попадаются. Ты все врешь, выпалил Рон. Откуда ты знаешь? Спросил Гарри. Ну, про моих родителей, тетя, когда узнала, что ты в этом году тоже поступаешь в Хогвартс, разузнала все, что можно. Ты же знаешь, что знаменит. Гарри кивнул. Ну вот, моя тетя считает, что всегда нужно владеть максимумом информации. И я тоже так думаю. А про тебя было сделано пророчество, поэтому твои родители скрывались. Есть такое заклинание, Фиделиус. Оно полностью скрывает дом или какую-то часть дома. И туда никто не может попасть, кроме того, кто там живет или хранителя. Так вот, хранитель и был тем предателем, что провел того, кого нельзя называть в дом твоих родителей. Они ему доверились, а он их предал. Он сейчас в Азкабане. Это тюрьма для волшебников. Гарри отвернулся к окну. Извини, тихо сказала Фэй. Нет, ты что? Тут же развернулся к ней Гарри. Спасибо тебе, что все мне рассказала. Я ведь и не знал ничего. Совсем ничего. Я про то, что волшебник, узнал только месяц назад, когда письмо получил. У меня и фотографий родителей нет. Тетя сказала, что они погибли в автокатастрофе. Рон замер, раскрыв рот. Фэй удивленно смотрела на Гарри. Это ужасно, проговорила она. Но знаешь, тетя мне говорила, что в Хогвартсе хранят колдографии всех выпускников. Ну, с тех пор, как появилась колдография, конечно. Так что нужно будет узнать, где архив и попросить сделать копии. Это неправильно, что у тебя нет колдографий. Колдографий? Переспросил Гарри. У Макглав есть фотографии, объяснила Фэй. А колдографии? Это волшебные фотографии. Они двигаются. Гарри робко улыбнулся. Ему очень нравилась умненькая, рассудительная Фэй. Как же хорошо, что он встретил ее с тетей на вокзале. Он ведь и на поезд мог опоздать. А еще у нее была потрясающая книга, и она так понятно и интересно рассказывала. Рон ему ужасно не понравился. Ну в самом деле, ничего не знает, а лезет. И девочку обидел. А девочек обижать нехорошо, это Гарри точно знал. Дверь купе отъехала в сторону. Не желаете что-нибудь купить? «Молодые люди», — улыбнулась им пожилая волшебница. «Любые сладости на ваш вкус, у меня есть», — буркнул Рон. «У меня тоже есть, спасибо», — ответила Фэй. Гарри захотелось угостить добрую девочку, и он достал из кармана золотые монеты. «Вот, дайте, пожалуйста, на все». Их буквально засыпали упаковками. Фэй открыла свою корзину, Рон достал небольшой сверток и шумно сглотнул. «У меня сэндвич из говядины», — сказал он, «но она невкусная». У Фэй были сэндвичи с ветчиной, с курицей и с тунцом, большой пакет пирожков, бутыль с соком и термос с чаем. Пирожки были горячими. «Это такие чары», — объяснила Фэй. Может быть, она и не хотела угощать Рона, но ничего не сказала, когда он потянулся к угощению, а продолжила историю про Хогвартс. Гарри с аппетитом уминал вкусности, не упуская ничего из рассказа Фэй. А вот Рон быстро заскучал и, прихватив со стола еще один пирожок и шоколадную лягушку, ушел из купе. Впрочем, Гарри этого даже не заметил. Ему было очень интересно слушать про Хогвартс, и до самого Хагсмита их никто не тревожил. Потом они сели в одну лодку и вместе добрались до Хогвартса. Привидения Гарри уже не напугали, он ведь знал о них. А потом был большой зал, еще более волшебный, чем на картинке в книге Фэй, та самая шляпа, столы факультетов под разноцветными знаменами. «Данбар, Фэй», вызвала профессор МакГонагал. Гарри мысленно пожелал новой знакомой удачи. «Слизерин», крикнула шляпа. Наконец пришла и его очередь. «Поттер, Гарри, о, как тут много всего интересного», услышал мальчик. «И куда же мне тебя направить? Может быть, в Слизерин, он даст тебе могущество. Или, может быть, в Гриффиндор. Подумай хорошенько, все здесь, в твоей голове. Я хочу в Слизерин», сказал Гарри. «Ведь там Фэй, Слизерин». Зал замер. Наконец от стола под зелеными с серебром знаменами послышались хлопки. Но Гарри это было уже не важно. Он с радостной улыбкой сел рядом со своей подругой. И она ласково улыбнулась ему. Черный кот до Хогвартса так и не добрался. Как только дети покинули поезд, он выбрался из незапертой переноски и шмыгнул наружу. В домике на окраине Хагсмита его уже ждали. В красивой молодой женщине вряд ли кто-нибудь узнал бы почтенную миссис Мерфи. «Ну как?» – спросила она у кота, который довольно мурлыкнул в ответ и превратился в молодого мужчину. «Все как мы и планировали, миледи», – почтительно склонился он перед дамой. Мальчик заинтересовался. «Правда, потом в купе вломился предатель крови, вы видели их семейку на вокзале», но было уже поздно. Все получилось. Это хорошо, Барти. Я довольна. Можешь идти. Он почтительно поклонился, снова превратился в кота и выскользнул из дома. Молодая женщина мечтательно улыбнулась. Она тоже умеет играть в игры. И она отомстит. Не будь она дочерью лорда Волдеморта. Том Риддл никогда не был монахом, но жениться на своих мимолетных и не очень пассиях не собирался. А тут такая осечка, ребенок. Впрочем, с матерью удалось договориться по-хорошему. Симпатичная Розмари Фэрфакс согласилась не требовать законного брака. Ее вполне устраивало щедрое содержание и оплата обучения дочери. С Каролайн занимались лучшие учителя. Девочка делала успехи. А когда ей исполнилось 15 лет, все кончилось. Не стало денег, ушли учителя. Исчез так гордящийся ее успехами отец. Это было ужасно и унизительно. Розмари попыталась получить деньги своего бывшего любовника, но это стоило ей жизни. Каролайн осталась одна, и она очень хорошо знала имя того, кто уничтожил самых близких для нее людей, кто лишил ее спокойной и сытой жизни. Гарри Поттер. Что ж, малыш Гарри, жди, тебе недолго осталось. Уж если Каролайн решила отомстить, из Европы пришлось уехать. Слишком многие интересовались девочкой. Тогда она и совершила свое первое убийство. Ей было нужно получить новые документы и билеты на самолет, ведь идти за официальным международным порт-ключом – чистое самоубийство. Яд и оборотное зелье, и обожающая молодых любовников и наркотики вдова владельца небольшой фирмы в Вене утонула в Дунае, а Каролайн отправилась в Рио-де-Жанейро. Удалось и деньги со счета снять, на первое время хватило. Потом была учеба у местных курандера, успехи и поражения, первые заказы, и Майкл Мерфи, от которого требовались только имя и документы, все-таки британские поданные. На все про все ушло 5 лет, можно было возвращаться в Англию, и тут начались сложности. Найти Гарри Поттера было невозможно, и это настораживало. Впрочем, Каролайн не растерялась. Мальчик должен был поступить в Хогвартс. Самой туда лезть было опасно. Требовалось поискать другой путь. Таким путем мог стать ребенок, который поступит в Хогвартс вместе с Гарри. Полукровка Фэй Данбар оказалась даром небес. Девочка осталась сиротой, родня со стороны отца ею не интересовалась, родичи матери были в ужасе от волшебства. Парочка облевитов, небольшая взятка, и некая миссис Мерфи из Бразилии, где много-много диких обезьян, становится опекуншей малышки. Оставалось воспитывать подопечную в нужном ключе и собирать информацию. Появление же Барти Крауча и вовсе оказалось неожиданным подарком судьбы. Когда-то давно Том Риддл подарил дочери кулон, который отслеживал метки пожирателей. Девочка могла узнать, кто из них находится поблизости, и у кого она может попросить помощи и поддержки. Каролайн была очень осторожна. Соваться к кому-то, кто сумел как-то отмазаться от Азкабана, было просто-напросто опасно. Она несколько раз активировала кулон и ждала, проделывая это в разных местах. Отклики были слабыми, пару раз по тому месту, где она пряталась, даже били заклинаниями. Но кулон защищал свою хозяйку. И вот однажды девушка получила неожиданный результат. Благодаря импульсу от артефакта Каролайн, Барти сумел сбросить империя своего отца. Дальнейшее было делом техники. Оборотное зелье – очень полезная вещь. Для всех Бартимиус Крауч вышел в отставку. Он всегда был нелюдимым типом, так что никто не удивился, что он редко выходил из своего дома и почти нигде не бывал. И никому не пришло в голову, что он давным-давно пребывает в подвале собственного дома в виде овоща, служащего источником материала для оборотного зелья. В доме хозяйничала Каролайн, а гоблинам Гринготса было плевать с высокой елки на то, кто именно из семьи снимает деньги со счета. Крауч-старший просто-напросто забыл отменить доступ своего сына к фамильному сейфу. Каролайн тоже побывала в банке. Когда-то открытый на ее имя сейф был к ее услугам. Деньги отца она трогать не стала. Барти был уверен, что темный лорд вернется. Маленькая Фэй старательно училась. Она была счастлива жить среди волшебников. Здесь никто не пугался. Если с ней случалось что-то необычное, охотно объясняли все непонятное, и можно было колдовать. К тому же она быстро привыкла, что ее опекунша часто меняет внешность, применяя при этом и магловские средства, а друг опекунши пользуется оборотным зельем или превращается в кота. Так было даже интереснее. Время шло, приближалось поступление в Хогвартс. Барти и Каролайн по очереди дежурили в косой аллее. Явление Хагрида в обществе маленького мальчика не прошло незамеченным. Каролайн была в шоке. С Гарри Поттером все было непонятно. Наследник Поттеров, а одет как поберушка. И он совершенно ничего не знал о волшебниках и мире магии. Подслушать, о чем вещает лесник, было легко. Хагрида явно подстраховывала несколько волшебников, но для опытной темной ведьмы было детской забавой сбить их со следа и остаться незамеченной. Таким образом, Каролайн проводила Гарри до дома его родственников в Литтл-Уингинге и обратила внимание на то, что мальчику не рассказали, как найти платформу 9. Это было странно. Соваться в дом Макглов не стоило, тут явно стояло множество сигнальных чар. Оставалось подвести к мальчику своего агента. Что бы там ни было придумано, неизвестный игрок сыграл на руку Каролайн и Барти. Испуганный, потерявшийся мальчик оказался легкой добычей. Он был счастлив, что ему помогли. Фэй была проинструктирована и снабжена редким изданием истории Хогвартса. А главное, Каролайн еще в Косой Алле удалось раздобыть несколько волосков Гарри Поттера, и в пирожки было добавлено очень хитрое зелье. Это была не амортенция или обычное зелье доверия, нет, те легко находились в крови и также легко нейтрализовывались. Это зелье лишь немного усиливало симпатию Гарри к Фэй. А вот если кто-нибудь еще кроме тех, на кого оно было заговорено, пробовал пирожки, то начинал испытывать и к Гарри, и к Фэй отвращение. Тот, кто должен был оказать помощь Гарри на вокзале, и чье место так ловко заняла Каролайн, наверняка бы появился в купе. Скорее всего, этого ребенка готовили в друзья мальчику, который выжил. И Каролайн он был совершенно не нужен. Барти в своей анимагической форме контролировал процесс сближения Фэй с Гарри, а после ухода Рона запечатал дверь. Увлеченные разговорами дети не обратили никакого внимания на то, что на верхней полке вместо кота на какой-то момент появился взрослый мужчина. Фэй о зелье понятия не имела. Ей было сказано, что Гарри нужна помощь, рассказав про Хогвартс. Добрая девочка радостно согласилась, и все получилось. По крайней мере, первый раунд. Глава 2, в которой планы меняются, но цели остаются. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор пребывал в раздумьях. Гарри Поттер попал на Слизерин. Это было неприятно, но не смертельно. Странным было другое. Рядом с ним был не Рон Уизли, а незнакомая девочка. А ведь в чай, которым Гарри перед отъездом в Хогвартс угостила Арабелла Фиг, было добавлено зелье, снижающее критичность восприятия. Ничего страшного и непоправимого, конечно же. Просто мальчик должен был проникнуться горячей благодарностью и доверием к тому, кто поможет ему пройти на платформу 9¾. Таким образом, можно было быть уверенным, что мальчик распределится на Гриффиндор, а его лучшим другом станет Рон Уизли. С рыжими в Хогвартсе старались не связываться, так что иными неподходящими знакомствами в присутствии Рона Гарри точно бы не обзавелся. А тут такое. Вызванная по камину Молли Уизли клялась и божилась, что ее семейство прибыло на вокзал вовремя и заняло стратегическую позицию. Гарри Поттер не появлялся, а Уизли чуть не замели в Макгловскую полицию. К счастью, близнецы могли расспросить знакомых, не видели ли они мальчика в очках с полярной совой в клетке. А уж подтолкнуть в нужное купе Рона было делом техники. Дамблдор кивнул и вздохнул. То-то и оно, что могло быть уже поздно. Зелье сработало на кого-то другого. Узнать бы, кто такая эта. Директор нахмурился и пересмотрел воспоминания в Думасбросе. Да, кто такая эта Фэй Данбар? Хорошенькая девочка в добротной мантии с явно артефактными сережками в ушках. Стандартный набор чистокровных, наверняка и определитель зелий есть. Странно, откуда она взялась. Надо бы перепроверить списки и свои записи, обновить память. Джошуа Данбар, тихий, мирный Хаффлпаффиц, женился на Макгле. Оба погибли в какой-то стычке авроров с упсами. Случайные жертвы, которых было так много. Девочку отдали родне со стороны матери. Макглы панически боялись волшебства и были счастливы отдать ребенка некой Каролайн Мерфи, которая и опекала девочку до поступления в Хогвартс. Ничего необычного. Сама Каролайн Мерфи приехала откуда-то из Южной Америки и ни в чем предосудительном замечена не была. Впрочем, это еще ничего не значило. Но ясно, что они встретили Гарри раньше, чем Уизли, и весь эффект от зелья достался им. И благодарность, и доверие. Странно только, что Молли ничего не заметила. Но многие маги автоматически отводили глаза окружающим, когда проходили через любой магический барьер. Возможно, миссис Мерфи просто проделала привычный трюк, а Молли продолжала высматривать Гарри Поттера. Всего предусмотреть невозможно, обидно, но не фатально. Правда, придется кое-что менять. Северус не сможет шпынять Гарри, но тот еще сможет подружиться с Роном. Да, еще не все потеряно. Гарри Поттер блаженно вытянулся под одеялом. Все-таки ему сказочно повезло. За один день он узнал столько всего. И факультет ему понравился, хотя некоторые и посматривали на него косо. «Ну, это ничего. Главное, что тут он сможет узнать про змеюстов». Фэй говорила, что люди, обладающие такими способностями, свой дар скрывают. Вот и он будет скрывать. И надо еще узнать про архив и колдографии родителей. Наверное, стоит спросить у декана. Тот, правда, выглядел довольно-таки мрачным типом. Но ведь Гарри не хотел ничего плохого. И мальчик заснул. Фэй написала письмо тете Каролайн о том, что ее распределили на Слизерин, как и Гарри Поттера, и вызвала Винки, чтобы передать письмо. Соседки по спальне оценили, что девочку слушался домовик. Можно было ложиться спать. Рон Уизли был доволен. Он попал на Гриффиндор. Ему не придется краснеть. Не то что некоторые. Подумаешь, герой только и умеет, что с девчонками болтать. Что ему стоило рассказать, как там было с тем, кого нельзя называть. Подумаешь, был маленьким, что-то мог и запомнить. Правда, девчонка в отличие от брата Фреда не соврала, никакой битвы с троллем не было, а была та самая шляпа. Ну и все равно, девчонка была противная, Поттер тоже был противным, и ему, Рону, будет без них намного лучше. Всего-то и хорошего было, вкусные пирожки. Вот только мама почему-то считает, что Рон должен с этим Поттером подружиться. Ну уж нет, ей надо, пусть сама и дружит. И Рон заснул. Северус Снейп налил себе огневиски и со вздохом устроился у камина. Каким-то образом Поттер попал на его факультет. И что теперь делать? Третировать мальчишку не получится, свои же не поймут. Ну и ладно, пусть у Дамблдора голова болит. Утро началось для Гарри с вызова к декану. Профессор Снейп мрачно оглядел первокурсника с ног до головы. «Гарри Поттер», — пробормотал он, — «наша новая знаменитость». «Сэр», — проговорил мальчик, глядя на грозного декана своими невероятными изумрудными глазами, «у меня к вам большая просьба». Снейп удивленно приподнял бровь. «И что же у вас за просьба, мистер Поттер?» «Сэр, у меня нет фотографий моих мамы и папы, а Фэй сказала мне, что в Хогвартсе есть архив, где такие фотографии, то есть, колдографии, собраны. Можно будет сделать для меня копии, если нужно заплатить, то у меня есть деньги». Снейп поперхнулся. Это было неожиданно, и не похоже, чтобы мальчик врал. Нет, он определенно говорил правду. Но в чем был смысл этой странной изоляции? А если он не видел даже фотографий своих родителей, то, вероятно, ничего о них и не знал. А это значит, что он ничего не знает о подвигах своего папаши с дружками. Или знает? Это довольно неожиданно, мистер Поттер. Вам сказали правду, в Хогвартсе действительно хранятся колдографии выпускников. Вам нужно обратиться к библиотекарю мадам Пинс, она вам поможет, и это совершенно бесплатно. Большое спасибо, сэр. Мистер Поттер, Снейп внимательно смотрел в доверчиво распахнутые глаза мальчика, что вы знаете о своих родителях? Гарри вздохнул. Очень мало, сэр. Тетя Петунья говорила, что мои мама и папа погибли в автокатастрофе, что они нигде не работали и много пили. А потом я узнал, что они были волшебниками, и их убил тот, кого нельзя называть. А Фэй рассказала мне, что было какое-то пророчество, и что мама и папа прятались под Фиделиусом, поправил Снейп. Да, под Фиделиусом, благодарно кивнул Гарри, а тот, кого назначили хранителем, предал их и провел злого волшебника в их дом. Вам это рассказала мисс Данбар, уточнил Снейп. Да, сэр, у Фэй была с собой книга про Хогвартс, она мне все-все рассказала, и про Слизерин тоже. А правда, что Салазар Слизерин был змеюстом? Да, ответил Снейп. А почему вы спрашиваете? Я тоже умею говорить со змеями, а Фэй сказала. Снейп нащупал рукой стул и опустился на него. Только этого не хватало. Хотя змеюсту самое место на его факультете. Мерлин, за что? И благодарить за все надо мисс Фэй Данбар с ее книгой. Хотя девочка не хотела ничего плохого. Она просто поделилась информацией. Мистер Поттер, мисс Данбар предупредила вас, что об этом не стоит распространяться. «Да», — кивнул Гарри, «она сказала, что из-за Салазара Слизерина и того, кого нельзя называть, это считается темным даром, сэр. Но ведь вы декан». Снейп заинтересованно приподнял бровь. Доверие сына школьного врага было неожиданным бонусом. Мальчишка действительно понятия не имел о Джеймсе. «Мистер Поттер, я вызвал вас, чтобы предупредить, что на Слизерине учатся дети тех, кто был на другой стороне во время противостояния с темным лордом. Вам стоит быть осторожным. И, да, ваша способность говорить со змеями должна оставаться тайной. Кроме того, ваш внешний вид не соответствует требованиям нашего факультета. Я попрошу старосту сходить с вами в Хогсмид, чтобы вы могли купить приличную одежду. Я так понимаю, что деньги у вас есть? Да, сэр, у меня осталось от покупок к школе. Только я не знаю, сколько надо, а мой ключ забрал Хагрид. Я решу этот вопрос, мистер Поттер, а сейчас пора завтракать. Да, сэр. Большое спасибо, сэр. И они вместе направились в большой зал. Гарри вертел головой, старательно запоминая ориентиры, и радостно устроился за столом Слизерина рядом со своей приятельницей. Ему протянули расписание, пододвинули блюдо с жареными колбасками. «Кажется, у мальчика все в порядке?» – послышался голос Дамблдора. «Пока да», – ответил Снейп и отпил кофе. Глава 3, в которой герои совершают визиты, а Северуса Снейпа ждет очередной сюрприз. В этой главе автор немного пограбил сэра Артура Конан Дойля, в чем и признается как относительно честная уже давно не девушка. Дамблдор протер очки и отхлебнул ароматного чая. С одной стороны его план рухнул, а вот с другой появились новые перспективы. Гарри Поттер неожиданно легко прижился на Слизерине, сходил со старостой в Хогсмид и обзавелся приличным гардеробом. Пришлось отдать Северусу ключ, но тут ничего не поделаешь, Слизерин не Гриффиндор, а устраивать мальчику невыносимые условия в планы директора не входило. Затем Гарри посетил библиотеку и попросил у мадам Пинс копии снимков своих родителей. Нормальное и естественное желание. Учителя его ничем не выделяли. С растениями он работать умел, на остальных уроках тоже справлялся. Всегда садился за одну парту с мисс Данбар. Девочку явно учили дома, она неплохо справлялась и помогала своему новому другу. Рон Уизли Поттера избегал, что было странно. Что ж, не хочет, не надо. Бразильская опекунша сиротки Фэй могла оказаться неплохой альтернативой Молли. Стоило бы познакомиться поближе. И не откладывая дело в долгий ящик, директор Хогвартса написал письмо. Ответ пришел на другой день. Миссис Мерфи приглашала к себе. Координаты для операции прилагались. Каролайн была не прочь взглянуть поближе на врага своего отца. Для подобного рода встреч был куплен небольшой коттедж на острове Уэйт. Домик же в Хогсмиде служил тайной базой. Оба здания были соединены сложными сигнальными чарами с поместьем Краучи. Но Дамблдору об этом знать не следовало. И вот в назначенное время директор Хогвартса постучал замысловатым молоточком в калитку миссис Мерфи. Калитка отворилась, и на пороге появилась почтенная леди и провела его в дом. «Как дела у Фэй?» – спросила дама, когда они устроились в гостиной за чайным столиком. «Все хорошо», – улыбнулся Дамблдор, – «она хорошо учится, и учителя ее хвалит». Миссис Мерфи улыбнулась. «Интересно, как скоро Дамблдор заинтересуется ее маскировкой?» «Простите старика за любопытство», – не подвел тот, – «но вы ведь пользуетесь чарами личины?» «Да», – ответила Каролайн со вздохом и небрежным взмахом волшебной палочки сняла чары. Дамблдор поперхнулся чаем. Перед ним сидела довольно молодая и явно когда-то привлекательная женщина, лицо которой уродовал жуткий рубец, пересекающий сверху вниз левую щеку. Чудом не пострадавший глаз был почти не виден из-под нависшего века. Рубец стянул кожу, из-за чего уголок рта приподнялся, открывая зубы. Отталкивающее зрелище. Ядовитая лиана, пояснила Каролайн, сразу добраться до целителя не получилось. Так что остался этот уродливый след. Муж тогда погиб. Дамблдор вздохнул. Это было, конечно, ужасно, но для его планов несчастная изуродованная женщина подходила идеально. Никаких мужчин, никаких похождений. Тут наверняка и гостей не бывает. Надо будет познакомиться поближе. Жаль, конечно, что она из Бразилии. Извините, покаянно проговорил он, но я не знал. Лучше выглядеть почтенной дамой, которая никому не интересна, чем вызывать отвращение и жалость, ответила Каролайн, возвращая личину. Фейк моему лицу привыкла, а гостей у нас не бывает. Да, я понимаю, пробормотал Дамблдор, а вы учились в этой бразильской школе, извините, запамятовал название? Нет, ответила Каролайн, я училась дома, а потом мы с мужем ходили в джунгли за редкими ингредиентами. Заработать удалось, но плата оказалась велика. Дамблдор покивал, так даже лучше. К тому же, хотя в гостиной присутствовали несколько забавных фигурок, яркие ткани и шкура какого-то пятнистого зверя, но темной магии не чувствовалось. А у хозяйки дома могли сохраниться связи, вдруг Северусу понадобятся какие-нибудь ингредиенты из бразильских джунглей, да, очень полезное знакомство. Правда, у этой миссис Мерфи оказался мощный акклюментивный блок, но тут ничего не поделаешь. Так что, Поговорив еще немного о школьных делах, удовлетворенный визитом Дамблдор откланялся. Из смежной комнаты тут же выскользнул черный кот. «Как думаешь, Барти, меня теперь будут вербовать в этот их орден?» — спросила Каролайн, снимая с лица латексную нашлепку и взмахом палочки удаляя грим. «Непременно, миледи», — ответил Барти. Он осматривал комнату как оценщик, да и вас тоже, и сразу же использовал еще одно распознающее заклинание, как только вы сняли личину. Каролайн усмехнулась. На это и был расчет, на могущественного колдуна довольно простоты. Где уж великим волшебникам знать о магловских развлечениях на Хэллоуин? Все равно было неприятно, но деваться некуда. Будут вербовать, легко. И посмотрим, кто кого, дорогой Дамблдор. Посмотрим. Северус, мальчик мой, завел привычную пластинку Дамблдор, отрывая мастера зелья от проверки эссе. Ты что-нибудь слышал о ядовитых лианах из Южной Америки? В Южной Америке полно всего ядовитого, ответил Снейп. И почему вы спрашиваете у меня, по растениям у нас помана? Дамблдор задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Видишь ли, мальчик мой, я на днях посетил миссис Мерфи, опекуншу мисс Данбар. Все-таки надо знать, в каких условиях живут дети. Так вот, как оказалось, эта несчастная женщина изуродована. Кошмарный рубец на лице, а она еще так молода. Может быть, ты мог бы, я понимаю, что ты занят, но... Она попросила вас о помощи, спросил Снейп. О, нет, она сказала, что ей не успели во время оказать помощь. Снейп пожал плечами. Дамблдора никогда не интересовали условия проживания учеников. Хоть в собачьей конуре, хоть под забором. В школу вовремя являются и ладно. Здесь явно было дело в Поттере. Мальчик очень сдружился с Фей Данбар. А если вылечить опекуншу девочки, то она будет благодарна по гроб жизни. Дамблдору нужен был контроль над избранным. Это к Трелани не ходи. Даже странно, что к парнишке не подвели кого-нибудь из Уизли. Хотя, может, что-нибудь и было, но сорвалось. Альбус, ответил Снейп, я слышал о таких ранениях. Миссис Мерфи еще дешево отделалась. И на такие рубцы ничего не действует, даже магловская пластическая хирургия не помогает. Рубец появляется снова, и зона поражения растет. Мне очень жаль бедную женщину, но тут ничего нельзя сделать. Дамблдор тяжело вздохнул. Очень жаль, мальчик мой, очень жаль. Судя по всему, она была красива, ужасно. А я-то подумал, что ты сможешь помочь. Миссис Мерфи приехала из Бразилии. Добывала в джунглях редкие ингредиенты. Может быть, удалось бы что-нибудь сделать. Британские разработки и экзотические ингредиенты. Я уверен, что связи у нее сохранились. Снейп задумался. Ингредиенты из Бразилии, а может и не только из Бразилии. Это звучало заманчиво. Правда, времени на исследование почти не хватало. Да и давать ложную надежду на исцеление несчастной женщине не хотелось. Но Дамблдор просто так не отвяжется. Я напишу миссис Мерфи. Вздохнул Снейп, может быть, мне удастся что-нибудь для нее сделать, в любом случае, это будет интересно. Дамблдор ласково улыбнулся, закинул в рот лимонную дольку и отправился во свояси. Снейп еще немного посидел, потом призвал чистый лист пергамента и стал составлять письмо. О визите следовало предупредить заранее. «Барти», — проговорила Каролайн, — «нас жаждет посетить Северус Снейп». «Предатель», — ответил на это Крауч, — «думаю, что с ним стоит поговорить». Барти. Крауч гнусно ухмыльнулся. Кое-кого ждал большой сюрприз. Коттедж выглядел мило и безобидно. Услышав стук, на пороге появилась почтенная пожилая леди. «Добрый день», — проговорил Снейп. «Добрый день, проходите». Он вошел в дом и потерял сознание. Удара в спину он не ожидал. Очнулся Снейп довольно скоро. Глаз не открывал, пытаясь оценить окружающую обстановку. Лежит на спине, руки и ноги зафиксированы. Одежды нет, надо же было так глупо попасться. «Сс-Северус-с-с», послышалось где-то рядом. «Сс-Северус-с-с», Снейп в ужасе раскрыл глаза. Вокруг клубилась тьма. Черный удушливый дым был живым, в нем таился ужас. Среди бесформенных клубов мелькали искаженные болью и злобой лица. Кого-то он узнавал, кого-то нет. Колоссальным усилием воли Северус попробовал сбросить наваждение, выстраивая акклюментивный щит. «Сс-Северус-с-с», снова услышал он. По его телу скользнуло что-то чешуйчатое. Слышалось шипение. Из темноты с чудовищной злобой смотрели красные глаза. Щелкали омерзительные жвала. Пауки и змеи ползали по всему телу. Из клубов дыма выступило бледное лицо Лили, которая с дикой ненавистью уставилась на Снейпа. «Лили!» — простонал он. «Лили!» Но когда-то любимое лицо исчезло без следа, Вместо него появились убитые и приговоренные к поцелую Дементора пожиратели, узники Азкабана. «Предатель!» — шептали призрачные голоса. «Предатель! Ты предал всех нас! Предал! Ты проклят! Проклят! Лили!» Из тьмы медленно выступило лицо Волдеморта. «Сс-Северус! Разве ей ты клялся в верности? Ей присягал? Ты предал, Сс-Северус! Меня! Вы из всех нас! Я проклят!» — прошептал Снейп. «Проклят!» Из темноты раздался жуткий хохот, и пленник потерял сознание. «Какая жуткая вещь!» — проговорил Барти. «Как она действует?» «Ее используют шаманы для инициации», — ответила Каролайн. «Многие умирают от ужаса или сходят с ума, а этот парень оказался крепким». Барти поежился. Каролайн ткнула носком туфельки под ребра Снейпа. Тот застонал. Очнулся. «Предатель?» Полные муки черные глаза медленно раскрылись. «Кто?» Насмешливо улыбающаяся Каролайн активировала свой кулон. Черная метка на руке Снейпа налилась кровью и тьмой. Он снова потерял сознание. «Теперь от боли. Что будем с ним делать?» — спросил Барти. «Убить мы его не можем», — ответила Каролайн. «Или нам придется скрываться, а это подставит под удар весь план». Дамблдор знал, куда отправился этот человек. «Надо будет привести его в порядок и как следует допросить. Сверит с Серумом», — усмехнулся Барти. «Мастер зелий все-таки», — передернула плечами Каролайн. С ней почнулся в том же самом месте, но теперь его руки и ноги были свободны. Рядом лежала его одежда. Волшебной палочки и привычного запаса зелий не было. Неудивительно. Сама комната была небольшой с низким сводчатым потолком и не имела окон. Скорее всего, это было подземелье. Мебели не было. Да и зачем она здесь? Его и фиксировали скорее всего для того, чтобы он не бился об пол, не катался и не смог себе повредить. Никогда в жизни он не переживал такого ужаса. И что это могло быть? Зелье, какие-то чары и реакция метки. Неужели он вернулся? А что тогда обитало в Квирелле? То есть Альбус ошибся, но ведь метка реагировала. Голова кружилась, горло соднило, с ней поощутимо подташнивало. Дверь медленно открылась. Вряд ли стоило пренебрегать столь явным приглашением. Без палочки и на чужой территории он был практически беззащитен. К тому же неведомый враг обладал каким-то чудовищным оружием. Тускло освещенный факелами коридор, еще одна дверь, которая тут же захлопнулась сзади, и два человека в комнате. В кресле сидела незнакомая красивая женщина, за спинкой кресла стоял. «Ты же умер!» — потрясенно пробормотал Снейп. «Иногда мы возвращаемся», — тихо ответила женщина. Снейп перевел взгляд на ее лицо. Естественно, никаких рубцов и шрамов, и что-то очень знакомое, что-то уже виденное. Метка снова полыхнула огнем. Да, волнистые темные волосы, правильные черты лица, просто чуть более мягкие и женственные. Еще бы красные искры в глазах, и сходство было бы полным. «Мой лорд», — пробормотал Снейп, — «мой лорд». «Но, как же так?» — женщина мрачно смотрела на него. «Нет, это был не лорд, в этой странной особе не было безумия, а лорд перед развоплощением». Дама хмыкнула. «Догадался», — констатировала она. Снейп вздрогнул. Он слышал от Люциуса, что у лорда была дочь. Неужели? Но как она могла управлять меткой? И что бы мне с тобой сделать? И Снейп понял, что сделает. Легко и непринужденно, и безо всякого круца. Но чем он мог подкрепить свои слова? Опуститься на колени? Умолять о пощаде? Унизительно и бессмысленно. А жить хотелось. Хотелось вырваться из этого странного дома. «Миледи», — почтительно проговорил он, — «насколько я понял, вас интересует Поттер, но он интересует не только вас. Разве может кого-то не интересовать мальчик, который выжил?» Насмешливо проговорила Каролайн. «Рассчитываешь стать полезным, а сам сразу же побежишь к Дамблдору? Вам невыгодно меня убивать», — проговорил Снейп, решаясь идти ва-банк. «Невыгодно», — согласилась Каролайн, — «но не все в жизни определяются выгодой». Барти прищурился. «Собираешься торговаться?» — спросила Каролайн. «И сколько стоит твоя жизнь? Как ты думаешь?» «Не так уж и много», — ответил Снейп. «Почти нечего». «Ты звал какую-то Лили?» — спросила Каролайн. «Кто это?» «Снейп замер». «Она умерла», — ответил он. «Мы дружили в детстве». «Похоже, речь идет о матери Поттера», — сказал Барти. Руди рассказывал, что он просил у милорда пощадить ее. Каролайн усмехнулась. «Любовь?» — спросила она. «Как это банально. Сколько глупостей и предательств совершено ради любви. Ну и как? Оно того стоило?» Снейп молчал. Да и что он мог ответить? Эта женщина была страшнее Дамблдора и Волдеморта. После жуткого сеанса в маленькой комнате что-то словно умерло в нем. «В твою пользу свидетельствовал Дамблдор», — сказала Каролайн. «Значит, не получив гарантии от моего отца, Ты бросился к нему. Глупо. Снейп вздрогнул. Конечно, это было глупо, он сам понял, спустя совсем немного времени. Но тогда поступок казался единственно логичным. Барти сказал, что это ты сообщил о пророчестве, спросила Каролайн. Да, ответил Снейп. Расскажи мне. Тяжело вздохнув, Снейп подробно рассказал о назначенном собеседовании и подслушанном пророчестве в кабаньей голове. Каролайн и Барти переглянулись. Тебя поймали и отпустили? Переспросила Каролайн. Не стерли памяти, не взяли клятву? Странно, что мой отец попал в эту примитивную ловушку. А потом ты вернулся? Может быть, ты и должен был вернуться, потому что тебе приказали. Снейп замер. Его и самого удивляло, что тогда так легко отделался. Но он отгонял от себя эти мысли, почему, собственно, Дамблдор владел Лигиллименцией, легко мог прочитать пойманного под дверями мальчишку. Да достаточно было рукав закатать, чтобы, Мерлин, а почему он сам не дошел до этого естественного и логичного вывода? Что-то мешало, что, хотя после пережитого ужаса ментальные закладки могли и слететь, захотелось завыть и разбить себе голову о стену. О, прозрел, если мы его сейчас отпустим, сказал Барти, то он пойдет топиться, или вешаться, да просто выпьет яд. Ну, это будет слишком просто, покачала головой Каролайн, и крайне непрактично с нашей стороны. Кто же разбрасывается признанными мастерами зелий? Снейп сник. Сейчас заставит снова давать клятву. Сколько их было, этих клятв? Каролайн поднялась и подошла к нему. Несколько секунд смотрела прямо в глаза, а затем спокойно принялась расстегивать пуговицы на мантии. Снейп замер, такого он точно не ожидал. Потом на нем точно так же расстегнули сюртук, рубашку. Маленькая рука уверенно легла на грудь, прямо напротив сердца. С нежных, красиво очерченных губ сорвалось тихое шипение. Барти нервно облизнул губы. Снейп замер. Ему показалось, что в него проник жуткий могильный холод. Рука Каролайн скользнула вверх, легла ему на лоб. Холод, мрак, тихое шипение. Наконец все закончилось. В голове было восхитительно пусто. «Ну вот», — проговорила Каролайн, — «теперь ты не предашь и не изменишь. Просто не сможешь ни рассказать, ни написать, ни дать понять каким-либо другим способом. Ни пытка, ни зелье не заставит тебя выдать меня. А если попробуешь преодолеть блок, то просто умрешь. Твое сердце остановится. Это метод индейских шаманов. Испанцы и португальцы знали толк в пытках, а древние храмы и сокровища надо было сохранить. Жаль, что мой отец не владел этим навыком. Снейп сглотнул. Очаровательная дама побывала в таких местах, о которых он разве что в книжках читал. Страшно представить, чему она там могла научиться, особенно учитывая фамильный дар, Парсилтанг. «Так что ты можешь рассказать про Поттера?» — проговорила Каролайн, внимательно глядя, как Снейп торопливо застегивает пуговицы. Под ее тяжелым взглядом он чувствовал себя на редкость неуютно. Появились другие кресла, на маленький столик домовик выставил покрытую пылью бутылку и три бокала. Барти положил рядом волшебную палочку Снейпа и шкатулку с зельями. Да, теперь он был совершенно безопасен. В неведомое заклинание наверняка вплетен запрет на нападение. Поттер вырос у сестры своей матери, сказал он. Я был знаком с Петунией, она ненавидит магию. Мальчик понятия не имел о мире магии, ничего не знал о своих родителях. Я не расспрашивал, но, похоже, что его держали в черном теле. Впрочем, вы наверняка об этом уже знаете. Знаю, кивнула Каролайн, и мне это не нравится. Что-то еще. Барти разлил вино, и с ней подпил глоток. Это было именно то, что ему сейчас было нужно. В Хогвартсе присутствует одержимый, сказал Снейп. Дамблдор об этом знает. Квирелл, по слухам, обзавелся подселенцем где-то в Албании. И что же это за подселенец? Спросила Каролайн. Не знаю, ответил Снейп, но рядом с ним у меня оживает метка. Барти и Каролайн переглянулись. Это было уже интересно. Я должна его увидеть, сказала Каролайн. Снейп склонил голову. Это было легко устроить. Они немного помолчали. Каждый думал о своем. Вино было восхитительным. Простите, госпожа, не выдержал Снейп. Могу я спросить, что это было? Порошок одного из редких растений. Вызывает ужас и галлюцинации. Шаманы используют его при инициации. Тот, кто не умер от страха и не сошел с ума, считается достойным пройти дальнейшее обучение. Ты выдержал. Вот только обучение там было для змеиустов. Снейп кивнул, что-то подобное он и предполагал. Интересная вещь, исследовать не дам, словно подслушала его мысли Каролайн, но кое-что интересное найдется. И галлюциногены в том числе. Дикари понимают толк в кайфе, хмыкнул Барти. «Уверяю тебя, европейцы гораздо большие дикари. Индийцы умеют жить в гармонии с природой, слышать ее. Они развивают свои способности, умеют ими управлять. Европейцы рядом с ними как дрессированные животные, заучившие несколько команд». «В самом деле?» – переспросил Снейп. Было не очень-то приятно выслушивать подобные вещи, но он знал, что леди права. Те маги, что не просто заучивали заклинания, а пытались постичь и понять саму суть магии, часто получали гораздо большие возможности. Другое дело, что колдовство уже давно свелось к системе простейших формул, а большинству и эти формулы казались чем-то чрезмерным и ненужным. Эх, знал бы об этом раньше, рванул бы сразу после Хогвартса подальше от Британии, глядишь и сумел бы чего-нибудь достичь. В любом случае, это было бы интереснее, чем постоянное повторение материала и чаепития с Дамблдором. В качестве компенсации за пережитое ему выдали несколько пакетиков с редчайшими ингредиентами из самой глуши амазонских джунглей. А еще, маленький флакон мази от судорог, которой пользовались индейцы, для исследований. Не так уж и плохо, если подумать. Лорд когда-то тоже поощрял новые исследования и разработки, щедро снабжая любопытного зельевара редкостями. Договорились о системе связи. С ней попровожал Крауч. Раздумал топиться? Насмешливо спросил он. «Да пошел ты», — ответил Снейп, прижимая к груди пакет с ингредиентами и аппарируя. Барти тихо рассмеялся. Глава 4, в которой профессор Квирелл исчезает, но приносит пользу, а Северус Снейп поддается страсти. Поймать Квирелла оказалось еще проще, чем Снейпа. Преподаватели частенько наведывались в Хогсмид и не только в те дни, когда туда допускали школьников. Все-таки сложно все время сидеть в заперти в обществе активных детишек. От СНИ потребовалось проследить за коллегой и занять его разговором, отвлекая. Остальное было делом техники. Бесчувственную тушку профессора быстренько оттащили на тайную базу. Барти сноровисто размотал тюрбан. Каролайн потрясенно поднесла руку ко рту. «О, нет!» Снейп содрогнулся. На них уставились безумные красные глаза. Послышалось шипение. Каролайн зашипела в ответ. Барти страховал. «Нужно уходить», — проговорила Каролайн. «Здесь что-то странное, очень странное, и мне это не нравится. Удастся скрыть его отсутствие и направить людей Дамблдора по ложному следу?» Снейп со вздохом срезал несколько ногтей Квирелла. «Оборотное зелье у меня есть», — сказал он, — «аппарирую в лютный, покручусь рядом с сомнительными заведениями. Думаю, что можно будет подбросить и что-нибудь из его вещей. Насколько я понял, они ему больше не пригодятся», — Каролайн кивнула. «Это была хорошая идея. Давай, ночью мы ждем тебя у Барти. Возможно, понадобится твоя помощь». Снейп кивнул. Ему было не по себе. Все-таки странно, что, несмотря на реакцию метки, не было хорошо знакомого ощущения магической мощи лорда. Было ли это связано с отсутствием тела? Кто знает. Около полуночи сообщники собрались в гостиной дома Крауча. Квирелл был помещен в стазис. «Думаю, вам обоим все ясно», — горько проговорила Каролайн. «Это не мой отец. Это то, что осталось. Жалкий обрубок. Что они с ним сделали?» Северус покачал головой. Барти стиснул кулаки. То, что жило в затылке Квирелла, вернуть к жизни было невозможно. Никакая, даже самая черная магия не могла помочь. Даже если создать новое тело, это было бы только тенью былого темного лорда. «Как это могло случиться?» — спросила Каролайн. «Это не могло самостоятельно вселиться даже в человека», — сказал Барти, — «слишком слабое, и тем более, в мага. Ты считаешь, что эта одержимость создана искусственно?» — спросила Каролайн. «Да, похоже на то». Снейп потер переносицу. В свете его знания и опыта, все выглядело на редкость омерзительно. «Миледи», — медленно начал он, — «мне очень жаль, что я послужил невольным орудием для поимки повелителя. Теперь понятно, что пророчество и указание на Поттеров было ловушкой. Я не знаю, что с ним сотворили, но это больше похоже на заготовку. Не знаю, как это объяснить. Сейчас перед нами что-то вроде паразита, который существует за счет Квирелла. Потом его могут поселить в отдельное тело, но что при этом получится, даже представить страшно». Барти стиснул кулаки. «Да», — кивнула Каролайн, — «это будет зависеть от того, из чего создадут новое тело. Скорее всего, вместо лорда возродится что-то чудовищное и подконтрольное тому, кто проделал все это с моим отцом. Я не могу этого допустить. Это неправильно». Барти и Северус вздохнули. Остатки духа надо было упокоить. Другое дело, что управляющим им маг мог оставить у себя что-то, что не позволило бы сделать это. Снейп содрогнулся. Был еще один путь, жуткий и противоестественный, но, насколько он успел узнать леди Каролайн, она изберет его. Я не могу допустить, чтобы дух и магия моего отца использовались всякими. Каролайн резко выдохнула, было понятно, что решение дается ей нелегко. Я совершу обряд, сил у меня хватит, но нужна будет помощь. Барти, можно будет воспользоваться ритуальным залом? Конечно, миледи. Вас надо будет подстраховать? Спросил Снейп. Да, кивнула Каролайн. Поглощение души забирает много сил. Барти смотрел на нее с благоговением. Немногие решались на такое. Потеря личности Каролайн не грозила. Цельная человеческая душа в собственном теле была намного сильнее возможного захватчика. Тем более, что предполагалось именно поглощение, а не подселение, как с Квиреллом. Но вот изменения будут наверняка. И не стоило забывать, что поглощающий получал не только чужие знания и магию, он наследовал все. Но для дочери Тамари Дла именно это было естественным, раз ее отец оказался в таком состоянии, она брала все на себя. «Когда планируете провести обряд?» – спросил Снейп. Каролайн бросила на него косой взгляд. «Как можно скорее?» «Думаю, что послезавтра ночью. Сумеешь прийти?» «Конечно, миледи, можете на меня положиться». И они с Барти оставили Каролайн наедине с тем, что осталось от ее отца. Квиреллу был не в счет, ужасно, проговорил Барти, приказав домовику принести вино и бокалы. «Никто не заслуживает подобного», Снейп кивнул. «Но так будет лучше для всех. Кто знает, что бы натворил безумный монстр. Будет гораздо лучше, если все будет под контролем Каролайн Мерфи». И они молча выпили. Разумеется, Квирелла хватились. Снейп с чистой совестью сказал, что видел коллегу в Хоксмите и перекинулся с ним парой слов. «По-моему, он куда-то спешил», добавил он. Дамблдор поджал губы и покачал головой. «Это очень безответственно с его стороны», отчеканила МакГонагал. «Как он мог забыть про уроки? Может быть, с ним что-нибудь случилось?» предположила сердобольная Помана Спраут. «Вы в Аврорат сообщили, вдруг расщепился при аппарации, или на него кто-нибудь напал, если он направился в Лютный?» «Да что он забыл в этом Лютном?» не выдержал Дамблдор. Профессора пожали плечами. В Лютном было много интересного. Лавочки с запрещенным товаром, ресторанчик, где подавали не только блюда английской кухни, но и некоторые специфические деликатесы, несколько борделей, парочка неподконтрольных Аврорату проходов в мир маглов. Конечно, все знали, что добропорядочным магам там делать нечего, но, так или иначе, там бывали практически все, пренебрегая риском нарваться на аврорскую облаву или стать жертвой местных обитателей. С ней подобородкой как раз в борделе и был, если что. Пусть Дамблдор поищет, заодно вспомнит о некоторых естественных потребностях организма. «Ладно», — сказал Дамблдор, — «подумаю, что делать. Прошу Филлиуса и Северуса поделить между собой уроки Зати. Если Квиринус не найдется, будем искать замену. Что у нас еще?» Драка тут же переключилась на насущное МакГонагал. Старшекурсники Слизерина напали на близнецов Уизли, те в больничном крыле. «Насколько я в курсе», — парировал Снейп. Близнецы попытались всучить моим первокурсникам очередные конфетки с сюрпризом. Чуть не пострадали мисс Данбар, мистер Крэп и мистер Поттер. И я очень признателен мистеру Флинту за проявленную бдительность. К тому же, прошу заметить, что Уизли никто не бил, их просто заставили сожрать все сладости, которые были у них в карманах. Может быть, хоть так до этих двух придурков наконец дойдет, что это совершенно не смешно. Хотя я в этом и сомневаюсь. «Но ты добавил Флинту баллы», — обиженно проговорила Минерва. Дамблдор замахал руками на деканов. «Ясно, ему было не до школьных дел. Квирелл уже пропал, да еще вместе с жильцом в затылке. Мы поговорим об этом позже», — сказал Дамблдор. «Северус, задержись, пожалуйста». И как только они остались одни, потребовал: «Покажи метку».